Но политика подачек и частичных уступок массам не кажется идеологам империализма достаточным средством для сохранения капиталистических общественных отношений. Уже в XIX веке, полном предчувствии грядущих социальных катастроф, предощущением близящихся революционных потрясений, более крупных и бескомпромиссных, нежели те, которые были ведомы этому веку, идеологи буржуазии стали вырабатывать концепцию личности, чуждую и традициям эпохи Возрождения, которая рассматривала человека как жизнерадостное творческое создание, и традициям эпохи Просвещения, для которой человек был вместилищем и носителем разума. В то время как Шопенгауэр, отец европейского пессимизма, философ капитализма, как его называл Томас Манн, еще ограничивался тем, что признавал за человеческим умом и сердцем лишь немногие хорошие свойства, подчиняя интеллект воле, то Фридрих Ницше полностью переосмыслил понятие зла и добра и стал считать благом те качества человеческой натуры, которые связаны с ее инстинктивными и рациональными сторонами. С полным правом и основанием Томас Манн в статье «О месте Фрейда в духовной истории современности», написанной в 1929 году, во времена, когда фашизм активно домогался власти в Германии, рассматривал философию Ницше как исходный этап развития философского и этического иррационализма, который Ницше в книгах «Человеческое, слишком человеческое» и «Утренняя заря» определил формулой «реакция как прогресс». В русле этого течения общественной мысли, у чьих истоков стоят Шопенгауэр и Ницше, по справедливой оценке Манна находится много писателей 19 и 20 столетий, которые, будь они историками, философами, исследователями культуры или археологами, выступают против рационализма, интеллектуализма, классицизма и, говоря коротко, веря в разум 18-го, а также 19 века, противопоставляют ночную сторону человеческой натуры и души, как единственное жизнеопределяющее и жизнетворящее начало, и, извращая понятие, утверждают примат всего первобытно-предысторического, порывов, вожделения, бессознательного или, как говорил Ницше, революционно заменяют разум чувствами. Слово «революционно» употребляется здесь в парадоксальном и, с точки зрения нормальной логики, извращенном смысле, поскольку мы обычно соединяем понятие революции с могучей лучезарностью, эмансипацией разума, с идеей будущего, а опомянутые громогласные благовестия и призывы противопоставляются ей в духе решительного отступления в ночное, первобытное священное, растворенное в жизни подсознательное, в мифически-исторически-романтическое материальное лоно. Это проповедь реакции. Томас Манн указывал далее, что этот комплекс воззрений опирался также и на взгляды реакционных, националистически настроенных немецких романтиков Арнта и Гёресса, бравших под сомнение и преуменьшавших значение разума перед силой национальных чувств. Существенную роль в формировании этого идеологического комплекса сыграли и теории историков первобытного общества Крейцера, Мюллера, Баховена, подчеркивавших власть инстинктов над человеческим сознанием, погруженным в хтонические, довременные глуби прошлого, где владычествовали ночь, смерть демоническая. Эту традицию продолжил Фрейд, сосредоточивший внимание на сфере подсознания. И такие реакционные философы XX века, как Клагес и Шпенглер, а также Бергсон, чью философию Бернард Рассел называл консервативной и вполне согласовавшейся с движением, достигшим кульминации в Виши, то есть с профашистским режимом Петена. Манн резко и принципиально отгораживает себя от этого течения общественной мысли XX века. И если, например, Клагес в своих работах о космогоническом эросе, о сущности сознания, Боймлер в обширном предисловии «Мифы Востока и Запада», написанном к сочинениям Баховена, Зигмунд Фрейд в своих трудах утверждали вневременность человеческой души, ее независимость от воздействия социальных факторов, то для Томаса Манна социальный опыт человека представлялся решающим, цивилизующим историю началом.